это указание относилось ко мне. Пожар оказался неподалеку. Мы доехали туда очень быстро. Горел деревянный дом рядом с одним из институтов Академии наук. Мы пробирались от шоссе через какие-то колдобины по сухим тесовым гатям, устлавшим неглубокое днище начатого котлована. Майкин каблук застрял между досками, и она грузно присела. Ромку, как из катапульты, стрельнула к ней. «Ну что? Что?» — причитал он, сидя на корточках. «Вот глупыш! Но не умеет ходить, и все. Ну что с ней делать?» «У меня ноги не укреплены в щиколотках», — улыбнулась ему Майка. «Но какова галантность Рамира! Не успела дама скользнуться, он тут как тут. Большой тренинг», — не без ехидства сказал я. А Майка посмотрела на меня уже без улыбки. «Не говори так про Киру. И вообще, оставь его в покое с дамами. Если ему нравятся дамы или он им, значит, он того стоит. Важно, чтобы ему было хорошо. Не приставай к нему никогда». Она говорила о Ромке так, будто он был ее вторым ребенком. Дуреха эта Майка. Но, наверное, так и надо. В этом, может, и есть женская мудрость, если и вдуматься-то. И дипломатически нежная покорность отнюдь не такой уж ветхозаветный стиль поведения. Пришло на ум поучение блистательного Паркинсона. Когда современные женщины изучат искусство брака с такой же доскональностью, как их прабабушки, они поймут, что милой уступчивостью они добьются куда больше, чем воинственным отстаиванием своих прав. А уж Паркинсон понимает толк в действии пружин современного общества. Недаром этот англичанин стал автором публицистических и сатирических бестселлеров. Надо бы учесть и Майкину систему. Это в дело пойдет. Дом полыхал прекрасно. Мы сели на бревна и смотрели на него. Только Тала отошла в темноту, туда, куда не подступили потеки света на траве, и прислонилась к дереву спиной. Я внимательно смотрел на огонь, стараясь запомнить, как это бывает. Огонь лишил деревянный сруб тяжелой плоти. Бревна казались прозрачными розовыми трубами, по которым бегали редкие черные письмена. Дом был плотно набит огнем, и с подветренной стороны туша огня, не вмещавшаяся внутрь дома, вываливалась из окон тяжелыми алыми глыбами. С той стороны, откуда дул ветер, окна были плоско остеклены багрово-белыми оскольчатыми витражами. Вокруг дома уже собралась кучка зрителей. Какие-то ребята с девушками, тетка в войлочных туфлях и байковом халате. Поясница ее была замотана шерстяным платком, как казацким кушаком. Все молчали, глядя на огонь. Вдруг со стороны института в световой круг вскочил какой-то долговязый парень. Он возник из темноты, как из небытия, и закричал. «Ну почему вы все стоите? Нужно же тушить!» «Что вы стоите?» «Ни к чему его тушить», — спокойно сказала тетка. «Дом сносовый, его сам владелец, небось, и подпалил. Ему квартиру выделили, а он хотел дом на сродственника переписать, а райотдел-то вот тебе». «Ах, вот тебе, так вот и вам. А дом-то сносовый, Это площадь Институтская.